Глава 7. А в этот день я была готова ко всему. Вообще ко всему. Если Бардин в прошлый раз не дал мне спуска, в этот, наверное, сразу придет жалобы на отчисление. Да и черт с ним. Признаюсь, проскользнула мысль испортить ему жизнь одним звонком отцу. Но это было, конечно, не всерьез. Я ведь понимала, что изначально мое поведение было на грани абсурда и сюра. Если происходящее в моих глазах выглядело так, то что видел и чувствовал Бардин? Его тоже можно понять. Хотя подбирать выражение я бы все-таки порекомендовала. Но теперь все кончено, во всяком случае для меня. Осталось только принимать последствия своих поступков. С утра в голову пришла шальная мысль одеться так, чтобы он понял, кого потерял. Но я быстро ее отмела. Все равно. На зачет пришла в своем обычном сером платье, без намека на флирт или очарование. Девчонки из группы на моем фоне, конечно, выглядели как артистки столичного кабаре. Не знаю, поможет ли им это. «Добрый день!» Бардин открыл аудиторию, прошел за кафедру, чтобы достать из сумки приготовленные билеты. Зачет проводим по аналогии, пишем ответы, после чего отвечаем устно. «Вопросы?» «Вот и отлично!» Я знала свой билет даже не на 5, а на 6. Но после того, как расписала ответы, в чертогах сознания все равно пыталась откопать самые изощренные знания на эту тему. Кто знает, что Бардин спросит сегодня? Первых студентов он отпускал вроде бы лояльно. Пробегался по ответам, спрашивал что-то больше из приличия и отпускал. Я не заметила, как почти вся группа вышла из аудитории счастливой. «Даша, я хочу с вами обсудить диплом, могу попросить остаться и отвечать последней». Мы с Мариной переглянулись, но вряд ли на этот вопрос я могла ответить отказом. Пришлось ждать, пока самые прилежные студенты вытянут зачет хотя бы на 40 баллов. После 3 тяжелых ответов Бардин выглядел уставшим. Сняв тонкие очки, подушечками пальцев массировал веки. Интересно, он оставил меня в аудитории одну, чтобы без зазрения совести покрыть 3-этажным матом и отчислить без права обжалования результата? «Билет 6», — сказала я, присаживаясь. Мужчина мельком пробежался по тексту, утвердительно кивнул и протянул руку, намекая на то, что я могу дать зачетку. Напротив названия предмета он вывел высший балл и поставил свою подпись. А значит, нежность перед зачетами проявлять не стоит. А вот слать в задницу — значит гарантировать себе успех. Запомним. Хороший ответ, наверное, лучше за сегодня, да и по 3 группам. «Диплом», — сухо напомнила я, пропуская похвалу. «Надеялась, что вас уведомит деканат, но, так и быть, возьму эту работу на себя. Я написала отказ от вашего кураторства. Думаю, это оптимальный вариант данной ситуации. Благодарю за недлительное участие в работе, я оценю ваши комментарии». «Даша», — мужчина хотел что-то сказать, но я была категоричной. «Илья Андреевич, это логичное решение, чтобы никто не испытывал неловкость. Мы это понимаем. А с дипломом я справлюсь, полагаю, обсуждать нам больше нечего. Во всяком случае, я сказала вам все, что хотела». Не дожидаясь ответной реакции, я подхватила сумку со своими вещами и вышла из аудитории. Вот и все. Зачеты сданы. На дипломе я теперь без него. Предметов больше не предвидится. Разве что в комиссии на защите он будет. Надеюсь, что к тому времени он найдет другую студентку, которая пошлет его куда подальше, а наш конфликт окажется замятым. Марина ждала меня в коридоре на 1 этаже, нервно пересчитывая количество плиток на полу. Когда подруга услышала цокот моих каблуков, тут же обернулась и поспешила навстречу. «Ну как?» «Поставил максимальный балл», — хмыкнула я. «Странный». «На этом мой неудачный эксперимент наладить личную жизнь окончен. Поехали ко мне. Поболтаем, а вечером рванем от меня в клуб». Марину долго уговаривать не пришлось, так что через полчаса мы сидели у меня на кухне с целой горой снеков и перетирали все сплетни, которые упустили за эту неделю. Конечно, отчасти я грустила, что на этот Новый год снова буду загадывать то же желание, что и обычно. Но в такие моменты меня всегда успокаивала одна фраза: «Лучше быть одному, чем с кем попало. Прорвемся». За 2 часа до главной студенческой тусовки года мы с Мариной достали весь арсенал плоек, косметики, средств для укладки и начали подготовку. Я не то чтобы любила клубы, для меня там было слишком шумно и неуютно, но иногда хотелось сменить обстановку и просто потанцевать. «Платье нормальное? Пояс от чулок не видно?» «Не переживай, не видно», — заверила я. «Блин, тогда ненормальное. У тебя есть что-нибудь?» «Есть совет не студить придатки», — я посмотрела на Марину с долей осуждения и натянула свои теплые колготки до груди. При полном параде мы прибыли в клуб, куда постепенно начинали стягиваться студенты от первокурсников до выпускников. Музыка долбила так, что слышно было уже с улицы, а запах кальянного дыма плотным облаком накрыл целый район. Проталкиваясь между толп разодетых первокурсниц, мы с Мариной добрались до барной стойки и заказали себе по коктейлю. Я редко пила, но сегодня не выпить было нельзя. За нас красивых мы одновременно подняли бокалы и звонко чокнулись. «Не смотри назад», — в трубочку прошипела Марина. «Ну, хоть кто-то не оборачивается, когда ему говорят «не смотри назад». Я отбросила волнистые волосы и всем корпусом обернулась. В противоположном углу зала за столиком сидел Бардин и сканировал меня немигающим взглядом. Я попыталась сделать вид, что смотрела вовсе не на него, но, как назло, в битком набитом зале будто нарочно раздвинули людей и оставили этот тонкий зрительный коридор для нас двоих. Не задерживая взгляда дольше, чем на секунду, я развернулась, одним глотком осушила свою маргариту и жестом показала бармену, чтобы плеснул мне еще. — Что он тут забыл? — спросила риторически. — Нашелся студент. — Он там с выпускниками. Марина выступала в роли моей разведгруппы и сейчас снабжала информацией, выглядывая из-за плеча. — Года на три нас постарше. Помнишь главного красавчика универа, когда мы поступали? Вот, с их компанией. Нашел себе друзей по интеллекту и уровню моральных принципов, хмыкнула я. Пофиг. Мне все равно. Буду отдыхать так, как будто его тут нет. Подруга перечить мне не решилась, но по ее неуверенному кивку было очевидно, что в успех этой затеи она не очень-то верит. Мы осушили еще по одному коктейлю и выдвинулись на танцпол под зажигательные ритмы. Вокруг крутились такие же студенты с нашего университета. Кто-то уже успел дойти до кондиции, а кто-то только-только начинал. Как бы я ни старалась не смотреть в сторону Бардина, мы все равно пересекались взглядами. Среди огромной плотной толпы мне начинало жечь под лопатками, я оборачивалась и видела серые глаза ровно напротив. Это начинало раздражать. «Может, хочешь уехать?» — предложила Марина, видя, как я шиплю сквозь зубы время от времени. «Сменим клуб. Все равно тут мы ни с кем не общаемся». Я не успела ответить, потому что почувствовала цепкие пальцы на своей талии. «Девчонки, привет! Одни тут отдыхаете?» Марину, судя по всему, за талию тоже ухватили, так что она недовольно корчилась и вырывалась из объятий нашего однокрупника. «Не хотите присоединиться к нам за столик?» «Если продолжишь лапать, то нет». «Понял». Денис безапелляционно поднял руки ладонями вверх и сделал шаг назад. «Личные границы. Так что составите компанию?» Марина посмотрела на меня, я предпочтение сочла сносным и кивнула. Через несколько секунд мы уже сидели за круглым столом в компании одногруппников. Влад был со своей девушкой на курс нас младше, Марину в оборот взял Гера, а Денис сел на один диванчик со мной. «Ну что, давайте за сессию?» Мы чокнулись стаканами и залпом осушили содержимое. Горло неприятно обожгло, и я закашлялась. Наверное, не стоило так резво налегать на шоты, когда тебя с одного запаха шампанского выносит. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Денис. «Да, все нормально. Подавилась просто», – соврала откровенно, постукивая себя по груди. Закуски на студенческом застолье никогда не водилось, так что с каждой пройденной минутой я все острее ощущала, как сознание уносит в какую-то параллельную вселенную. Сначала было не по себе, но в очередной раз, взглядом встретившись с проклятым Бардином, я отпустила контроль, и сразу стало весело. Помню, как мой громкий заразительный смех эхом разносился по залу, как смело я флиртовала с Денисом и гладила его по жилистому плечу. По-моему, в какой-то момент ноги оказались у него на коленях, и я чувствовала уверенное прикосновение пальцев к своим икрам. Марина тоже расслабилась и, по-моему, забыла, что ждет парня из армии. А этого, как верная подруга, я допустить не могла. Но я была пьяной верной подругой, поэтому стратегию, наверное, выбрала не лучшую. «Марин, пойдем выйдем на 5 минуточек. Мальчики, вы тут не скучайте», — хихикнула я, наверное, чересчур вульгарно. Покачиваясь на своих двоих, мы с Мариной добрались до второго этажа, где в конце коридора были туалеты. Я пыталась поправить прическу, глядя в отражение заляпанного зеркала, но только ткнула себе в глаз непослушными пальцами. «Мы такие пьяные», — признала очевидная. «Ты вообще чего с ним флиртуешь? А Максим?» «Не напоминай. Жду его с армии, только чтобы не бросать, пока он там. А то совсем по-скотски получится». Я расстроилась за подругу и, едва не плача, полезла к ней обниматься. Через минуту на лестнице послышался знакомый смех, и Денис с Керой широко улыбнулись, застав нас обеих в коридоре. «Девочки, а мы решили пойти проверить, как вы тут. Помощь требуется?» «Мы справляемся сами, скоро придем. Может, хотите уехать?» Коридор сегодня явно пользовался спросом, потому что из-за тяжелой бархатной шторы вышел Бардин и направился явно не к туалетам. «Илья Андреевич, что-то хотели?» «От вас разве что более глубоких знаний по моему предмету, в остальном ничего». «А вы собирайтесь, отвезу по домам», — последняя фраза была сказана нам. Мы с Мариной переклянулись и синхронно самодовольно фыркнули, сдергивая носы. «С чего вы взяли, что мы с вами поедем?» «Илья Андреевич, девушки в надежных руках, мы обещаем о них позаботиться». «Шибаков», — мужчина повернулся и произнес фамилию парня с особым нажимом. «В начале сессии жду от вас эссе с информацией, по каким статьям можно привлечь за подобную заботу». «Так какие статьи?» «Все обоюдно». «Свалите, пожалуйста», — явно внутренне закипая, сказал Бардин. «Илья Андреевич, свалите, пожалуйста, вы, и не портите вечер. Мы не в стенах учебного заведения, чтобы плясать под вашу дудку. Я была уверена, что выгляжу уверенно и непобедимо, но не знаю, насколько это возможно с учетом того количества алкоголя, которое было во мне». «Першина, не борзей, пойдем-ка поговорим». Я не успела опомниться, как меня за руку утащили в другой конец коридора и спиной практически впечатали в стену. «Ты вообще что о себе возомнил?» Насколько позволяли силы, я толкнула мужчину в грудь, но каким-то образом он стал только ближе ко мне. «Вчера орал, что я хожу за ним, как банный лист, а сегодня сам тащишь за собой? Иди ты в задницу. Да я оттуда не вылезаю, ты же меня через день отправляешь». «Стоит задуматься». «Все, мне надоело, пошли отсюда. Протрезвеешь, поговорим». Мужчина перебросил меня через плечо, и я начала выворачиваться, как змея. Снизу вверх не видела, что происходит вокруг, да и не слышала, потому что уши заложила. Только взглядом зацепилась за короткое Маринкино пальто, когда она пошла вперед перед нами. Прогулка вниз головой на полный алкоголь желудок не пошла на пользу. Я выпала из реальности и пришла в себя только когда за окном показался знакомый дом, квартира Марины. «Сама дойдешь или помочь?» — глухо спросил мужчина. «Дойду. Если с ней что-то случится, я на вас весь уголовный кодекс повешу», — строго пригрозила подруга и хлопнула дверью. У меня от этого звука мозг подпрыгнул, ударился о черепную коробку и упал обратно. Алкоголь немного выветрился и меня отпустило. Сейчас было просто плохо и противно. «Куда мы едем?» — сказала, прокашливаясь, не узнавая двор вокруг. «Ко мне». «Ты совсем сдурел? Я не поеду». «Я тебя понесу». «Это уголовно наказуемо». «Не думаю. Вот преследование уголовно наказуемо. Ты не этим занималась всю последнюю неделю». Я показала мужчине средний палец и сама поплелась в сторону подъезда. «Зачем? Можно же было просто уйти». В холостяцкой квартире Бардина я по-хозяйски скинула шубу на диван и сама завалилась в декоративные подушки. «Что дальше? Запрете меня здесь и скажете, что я через балкон забралась и вломилась в квартиру?» «Планировал просто дождаться, когда ты протрезвеешь». «Отрезветь в своей квартире я не могла?» Бардин ничего не ответил. Из кухни только доносился звук закипающего чайника. «И вообще, я уже протрезвела, могу идти?» «Уверена?» Мужчина пришел в комнату, зажег лампу на рабочем столе, чтобы не слепило глаза, и протянул мне кружку с крепким черным чаем. «Пей, полезно». «Не хочу. Я нормально себя чувствую и, пожалуй, пойду». Моя попытка оттолкнуться от дивана не увенчалась успехом. Бардин перехватил руки за запястье и повалил меня обратно в подушки, накрывая сверху своим телом. Наше горячее дыхание слилось воедино. Я чувствовала, как при вдохе грудь касается хлопковой мужской рубашки. Взгляд беспорядочно бегал, останавливаясь то на глазах, то на родинке у уха. А Бардин смотрел ровно в одну точку, на мои губы не сводя глаз. «Какая же ты характерная и вредная!» — шепотом сказал мужчина, заставляя меня приоткрыть губы, чтобы возразить. «Ты точно протрезвела?» «Вроде», — с опаской отозвалась я. Наши взгляды пересеклись. Как бы я ни хотела отвести глаза, сделать этого не получалось. Два глубоких серых омута затягивали в свою глубину, но сегодня как-то иначе. Не было искр огня, в них сегодня не штормило, а мягко качало на волнах. Мы застыли на несколько секунд, я поняла это только когда перестало хватать воздуха. Все это время никто из нас не дышал. Бардин чуть подался вперед, движение было почти неуловимым, но я почувствовала его кожей, как тепло его ладони приблизилось к моему лицу. Сердце дрогнуло, дыхание сбилось. Поцелуй коснулся меня робко, нерешительно. Его губы были осторожными, легкими, как дуновение. Мгновение я не могла пошевелиться, только слушала, как кровь гудит в висках. И все же я ответила. Сначала нерешительно, как будто пробуя. А потом мои губы сами поддались его настойчивости, и робкая осторожность обернулась чем-то другим, горячим, полным трепета. Он притянул меня ближе, и все вокруг исчезло. Диван, комната, недавний спор. Осталось только тепло его рук, вкус его поцелуя и ощущение, будто весь мир сжался в эту точку, где встречаются двое. Я растворялась в его дыхании, в этом невозможном прикосновении, от которого дрожало все тело. И внутри звенела мысль. Какого черта? Но как же хорошо сейчас. Когда он отстранился, я все еще ловила воздух, как после долгого бега. И впервые за все время мне не хотелось ничего говорить, ни колкости, ни оправданий. Я просто смотрела на него, часто хлопая глазами. «Я протрезвела. А ты где-то на кухне хряпнул?» — уточнила осторожно, выползая из-под тушки мужчины, чтобы наверняка даже протерла губы тыльной стороной ладони. «Разве что для смелости, но вообще я трезвый. Проверишь?» Бардин снова подался вперед, но в этот раз я уже выставила руки и оттолкнула его. «Иди в задницу». «Смешная ты. Поговорим?» «Я тебе уже все сказала, да и ты наговорил достаточно». Я старалась изображать крайнюю степень отстраненности, но теплота, с которой на меня смотрел Бардин, мешала выкрутить снежную королеву на максимум. «Я хочу исправить это». «Пожалуйста», — скрестила руки на груди и отвернулась к окну. «Я от тебя без ума и планирую начать ухаживать в ближайшее время». В квартире повисла тишина. Клянусь, я услышала, как у соседей с дивана спрыгнул кот и начал точить обо что-то когти. Я все ждала, когда Бардин рассмеется мне в лицо и назовет наивной маленькой девочкой, но этого не происходило. Мужчина смотрел прямо в глаза, совершенно уверенный, без тени иронии. Все-таки выпил на кухне, пробормотала я одними губами. Не пил. Давно пора было признаться. Я заметил тебя еще на самой первой лекции. Ты будто выделялась из толпы. Была такая искренняя и улыбчивая. Правда, почти сразу показала свой острый язык. Тогда я, наверное, и влюбился. Хочешь сказать, 2 года вздыхал по мне и представлял, как мы будем вместе? Нет, конечно, огорошил меня мужчина. Я открещивался от этих мыслей. Ты совсем молодая, к тому же моя студентка. Да и я прекрасно знал, кто твой отец. Не имею ничего против вашей семьи, просто наши семьи разные. Я думал, что ты избалованная мажорка, которой в голове опилки. Этим себя и успокаивал, но все равно время от времени мыслями возвращался к тебе. Я не знаю, что случилось неделю назад, но мы стали пересекаться везде и всюду. Я усмехнулась. Надеюсь, он никогда не узнает, что случилось неделю назад, иначе сочтет меня за сумасшедшую. Мы познакомились ближе, и я понял, что ты совсем не такая. Какой образ я нарисовал себе в голове? Ты взрослая, самостоятельная, целеустремленная, в меру ироничная и смешная. Теперь я уже не могу убедить себя в том, что мне это не надо. Надо. Я бы хотел попробовать. Ты поэтому меня на зачете завалил и вчера чуть на допрос из квартиры своей матери не отправил? Нет, это все потому, что я дурак трусливый. Ответ я сочла достаточно правдоподобным, поэтому одобрительно кивнула. Прости за те слова, я был резким, Не скрою, что я боялся своих чувств. Всю жизнь у меня были только учеба и работа. Не думаю, что я состоял с кем-то в отношениях дольше полугода. Неизвестность пугает. К тому же ты свалилась, как снег на голову. Это выглядело до ужаса подозрительным. Если честно, я боялся, что ты просто проспорила кому-то и сейчас вынуждена со мной флиртовать. И я все еще этого боюсь. Я не сдержала смешка, когда мужчина посмотрел на меня глазами, полными искренних переживаний. Прости, это я так, я ни с кем не спорила. А в общем, я просто боялся. Боялся своих чувств, ответственности, боялся всего этого. Не лучшее признание, конечно, когда планируешь начать ухаживать за девушкой. Обещаю больше не быть трусом. Сегодня, когда увидел тебя с этим кучерявым, до ужаса разозлился и понял, что могу тебя потерять. А я не хочу тебя терять. И если я тебе хоть чуть-чуть нравлюсь, то предлагаю завтра сходить на свидание. Уже не знаю, нравишься ты мне или нет. Включив маленькую обиженную девочку, я пересела на самый край дивана и отвернулась от мужчины. Это свалив задницу со своей симпатией или после того, что ты сделал, придурок, я имею право повыпендриваться? Второе точно. Первым пока не уверена. Тогда я знаю, как проверить. На мою талию легла мужская рука, и я рефлекторно обернулась. Бардин несмело повернул меня к себе, сел рядом и переплел наши пальцы. Я долго смотрела на сцепленные в замок руки, пока мужчина не заставил меня поднять взгляд. Сейчас он выглядел не растерянным, а каким-то домашним, спокойным, тихим. Когда он поддался вперед, я уже прикрыла глаза и распахнула губы. Поцелуй был медленным, чувственным, тягучим. Я ощущала, что улыбаюсь, едва заметно подразнивая мужчину кончиком языка, и он улыбается в ответ. «Ну что?» Илья отстранился, соприкасая кончики наших носов. «Ладно, чуть-чуть ты мне все-таки нравишься», — сказала, посмеиваясь. «Но пока только чуть-чуть. Придется сильно потрудиться, чтобы завоевать симпатию». «Я серьезно настроен». Ответ меня удовлетворил, так что я снова потянулась за поцелуем. «Так и втянуться недолго. Отвезешь меня домой?» «Конечно». Илья улыбнулся, но в противовес своим словам крепко прижал меня к себе и вздохнул. «Может, у меня фильм какой-нибудь посмотрим или что там обычно на первых порах делают?» «Я тебе потом расскажу», — усмехнулся мужчина, поднимаясь с дивана. «А пока можно и фильм. У тебя только атмосферы новогодней нет, даже елка не стоит. Можно поставить, в квартире все для этого есть. Через полчаса под советскую комедию мы собирали маленькую елку и растягивали мишуру по картине. Хотя, если честно, больше целовались и утопали в объятиях друг друга. Я чувствовала себя совершенно счастливой, как будто новогоднее желание, которое я загадывала из года в год, наконец-то сбылось. Я стала счастливой. И дело тут, наверное, не только в мужчине рядом. Я наконец-то отпустила контроль, позволила себе совершать глупости и даже маленькие безумства. И это оказалось весело.